Я тебя спросил, как твои дела? Ты сказала ла-ла-ла-ла-ла. Я тебя спросил, где же ты была? Ты сказала ла-ла-ла-ла-ла. Я тебя спросил, с кем ты там пила? Ты сказала ла-ла-ла-ла-ла. Я тебя спросил, почему ушла? Вот и все дела, ла-ла-ла-ла-ла. Ты мне не дала, ла-ла-ла-ла-ла. Ты мне не дала, не дала любовь. Что же ты наделала? Как же ты могла, ла-ла-ла-ла-ла. Ты мне не дала, ла-ла-ла-ла-ла. Ты мне не дала любовь. Ты мне не дала любовь. Я тебя бужу, а ты не жужжу. Вот же ты шала, ла-ла-ла-ла-ла. Я тебя спросил, хочешь укушу? А ты не жужу, ла-ла-ла-ла-ла. Я тебе твержу, ну проснись, прошу. А ты не жужу, ла-ла-ла-ла-ла. Я тебя спросил, хочешь покажу? А ты мне не ответила. Вот и все дела, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты мне не дала, ла-ла-ла-ла-ла. Ты мне не дала, не дала любовь. Что же ты наделала?